Год от года добавлялись и новые науки. Казалось, не было предмета, который Берти не охватил бы в своем изучении. Все занятия, даже такие приятные, как скачки, проходили без огонька, веселья, игры. Малейшая вольность пресекалась. Вместо того, чтобы заинтересовать ученика, его наставники даже увлекательные предметы превращали в скучное времяпрепровождение. Все это вело к неизбежному нервному срыву. Однажды наследник, придя в состояние совершенно неконтролируемой ярости, отказался чему-либо учиться. Истерически крича на своих учителей, он высказал им, что ни одного из них не желает больше видеть. Виктория не углядела в этом взрыве ничего тревожного и, отнеся неожиданный всплеск эмоций к плохому поведению сына, вскоре распорядилась возобновить его занятия. Когда наследнику исполнилось 11 лет, мистер Берч оставил свою должность, написав предварительно откровенный доклад принцу Альберту, что, по его мнению, многие странности в поведении его подопечного происходили от желания контакта со своими сверстниками. У него нет стандартов, по которым он мог бы оценить свои собственные силы. Я всегда находил, что характер подростков более формируется от общения с другими, с кого они подчас срисовывают поведение, чем с учителями. Наследнику не должен быть разрешен этот контакт. Когда Берти и его младший брат Альфред впервые посетили лучшую школу Англии, Итон-колледж, и провели несколько часов в компании предварительно отобранных мальчиков, они совершенно не знали, как себя вести. Перевозбужденные и до невозможности смущенные, они показались своим сверстникам агрессивными и грубыми. Королевские сыновья, конечно же, жаждали побегать вместе со всеми, как и все обычные мальчики, поиграть во что-то, порезвиться, понравиться сверстникам. Но свобода приходит от быстрого умения освоиться, чего они были совершенно лишены из-за пристального наблюдения наставников. Однако, несмотря на то, что учителя наследника, казалось, стремились убить все здоровые инстинкты в своем подопечном, желание наслаждаться жизнью сохранилось в нем до конца его дней. Во время своего первого визита в Париж в 1856 году он бесконечно восхищался городом и, находясь там вместе с родителями, умолял их разрешить ему остаться немного дольше, чем было запланировано. Окружение Наполеона III также восхищалось стройным красивым мальчиком в шотландском национальном костюме. В 16 лет наследник вместе с тремя своими учителями и четырьмя мальчиками из Итон-колледжа отправился в поездку по Германии. В первый же вечер по прибытии случился эпизод, о котором после расследования секретно докладывал Ее Величеству генерал Генри Понсенби. В рапорте учителя, чрезвычайно шокированного происшедшим, было замечено. Очевидно, что принц Уэльский еще недостаточно образован, чтобы соответствовать своему положению. Право, дело было не в образовании. Весь сыр-бор разгорелся от того, что наследник поцеловал девушку. 16-летний юноша без всяких учителей вдруг обнаружил, что прикосновение к щечке девушки оказывается очень приятно. По возвращении домой провинившегося принца отослали на несколько месяцев в Виндзор для интенсивной подготовки к экзамену по военному мастерству. Нелегко было найти подходящих молодых людей для его компании, но трех примерных юношей все же отобрали. Принц Альберт подготовил для каждого из них конфиденциальный материал, в каких направлениях они должны были повлиять на его сына. Джентльмен не должен беззаботно потворствовать своим желаниям, понежиться на софе, развалиться в кресле, встать, ссутулившись. Он не поставит под удар производимое о себе впечатление засовыванием рук в карманы. Он ни в коем случае не опустится до заимствования манер от конюха или глупого модного тщеславия от денди. Он должен сам позаботиться, чтобы его поведение и одежда были самого лучшего качества. Удивительно, что отца волновала только внешняя сторона, как сын держится и впечатление, которое он производит на окружавших. Похоже, что внутренний мир Берти не интересовал принца Альберта. Этим вопросом занимались учителя. В конце 1858 года премьер-министр Дизраэли высказал свое мнение о наследнике престола.